Глава 45. Липа. «Дочка, да что ты суетишься? Отпуск еще взяла, на работе проблемы будут. Пусть мать бы за мной приехала!» — ворчал отец, словно был старым дедом. Хотя до статуса деда ему еще далеко. Такими темпами он быстрее дождется внуков от девчонок, чем от меня. А судя по тому, что близняшки с детства привыкли все проказы затевать вместе... «Ну, конечно, да мать там уже еле ходит. Хорошо еще из колхоза приезжали пару раз помогать. Потом другу своему спасибо скажешь. Да я ездила смотреть, как там что». Работы на ферме было столько, что мне стало страшно. Хотелось настучать двум упрямцам по голове, потому что вместо того, чтобы сократить объемы, они их почти в два раза увеличили. «Ты мне лучше скажи, какого лешего вы столько насажали? Я же приезжала в прошлый раз. Откуда поле со спаржей появилось у нас внезапно? А сад в аренду за каким взял?» «Так на учебе все. Денег надо вам сколько, а квартиры, а машины? Мы-то с матерью все понимаем. Бог дал столько прекрасных детей, и всем помочь надо». «Да помогался?» С раздражением ответила я. Негоже, конечно, было на отца срываться, но очень уж он напугал всех нас, особенно меня. Саму бы сердце прихватило, да молода была. Желудок, правда, болел, но, судя по тому, сколько я должна провести время дома, мы это поправим. «Ты-то как дочка, на работе проблем не будет. А то ты еще ни разу за все время так надолго не уезжала». Это верно. Пока отец был в больнице, а я моталась между фермой и врачами, на работу я забегала всего раз пять. Ну, не могла я просто так все бросить. Это же мои материалы, моя ответственность. Там даже папку успела оформить и обломать наших оперов на горяченьком. И хоть на совещание я не ходила, но все равно сидела теперь уже дома или на ферме, обложенная материалами. Потому что я знала, как работали остальные, и мне бы не хотелось, чтобы за моим именем в прокуратуру невесть что уезжало. Так что приходилось выкручиваться. Поэтому я еще меньше спала, еще меньше ела, ну и стресс накладывал свои отпечатки. Выглядела я жутко. На опорнике не появлялась, на ремонт забила, да и никаких мыслей про депутата вообще не было. Все просто, некогда мне. Потом как-нибудь свою жизнь налажу. Вот сейчас родителям помогу, на работе завал разгребу и сразу пойду на свидание. Настоящее, с мужчиной, близкого к своему возрасту. Романтическое. Что я там еще про свидание знала? «Выглядишь ты еще хуже, чем я, дочка. Но ничего, мы тебя быстренько в порядок приведем на ферме. В свежий воздух, молочко парное. Эх, я только все налажу». «За комплимент спасибо. И я тебе дам все налажу. Ты же слышал, что врач сказал. Покой и отдых в течение как минимум 2 месяцев. Тебе на тот свет захотелось? Так мы организуем, только, боюсь, оттуда ты уже помочь никому не сможешь». Отец нахмурился. А вот как еще с ним разговаривать? Это он еще не знал, что мать позавчера вышла на эту спаржу, будь она неладна, в самую жару. И каков итог? Ей плохо стало, давление поднялось. Благо, соседка увидела и мне позвонила. «Ну, что дети малые? Кто тут взрослый-то? Кому лучше от того, что они себя так загнали?» Правильный ответ – никому. Поэтому я взяла отца в охапку и загрузила в такси. Это он еще не знает, что от его самодеятельности по добыванию дохода на заводы и пароходы для детей я всю заначку потратила. Убытков больше. «Но ведь если скажу, то начнется. Мы тебе все отдадим, начнут совать отложенное, а оно у них всегда при деле на что-то. А если подрастратили, то начнется история про «залезу в похоронные». Только русский человек беспокоится о том, что с ним будет после смерти. И как бы чего люди ни подумали, если денег на памятник не будет. Нет, чтобы жить здесь и сейчас, а они на море даже ни разу не были за последние лет 15. Как в Анапу нас свозили всю ораву давным-давно, так и все. Хотя ладно, я тоже все свои отпуска и праздники прожила на ферме. Но как я могла их оставить, видя, что они так надрываются? И сестры, и братья тоже торчали дома безвылазно на каникулах. Все работали. Ну, принято у нас так в семье. потому что как иначе-то? Когда привыкли, да жалко этих двоих упрямцев. Села в машину, и мы поехали. Отец расспрашивал, как жизнь, что и как по работе. В больнице-то мы в основном про лекарства да выписку разговаривали. А тут меня ждал двухчасовой допрос с пристрастием. Даже неуютно стало. Пришлось вспоминать все веселые случаи и развлекать отца байками про жуликов. Он всегда любил такое, так что я распиналась, как могла. Лишь бы... «Доченька, ну а что, хоть ухажеры есть какие у тебя? Помнишь, Ваня тот к нам заезжал, когда поросенка зарезали?» «Ну вот, как ни оттягивай, а все равно смерть моя настала». Почему-то в этот момент сразу вспомнилось, как я опрокинула депутата, младшего. Старшего просто нокаутировала. Алексей, небось, про меня уже и думать забыл. Я не удивлюсь. Жалко, конечно, но вообще справедливо. Не знала ни одного мужчину, который бы терпел отказы даже в элементарном свидании такое количество раз. Я же все понимала.